Глава третья. «Хотите еще кофе, мисс Кларк?» Гейл подняла глаза. Она сидела, скорчившись на скамье в центральном изоляторе Голливудского отделения полиции Лос-Анджелеса. Ее доставил сюда несколько часов назад офицер, который задержал ее за опасное вождение машины. Она решила, что на некоторое время, должно быть, потеряла сознание или заснула, потому что не слышала, как подошел к ней дежурный сержант по имени Брансон, предложив кофе. Она не хотела засыпать. Она боялась заснуть, потому что знала, она сразу же увидит приближающегося к ней Джека, увидит в кошмаре его горящие глаза на смертельно бледном лице. Он был похож на какой-то гибрид человека и собаки. Это потому, что во рту у него сверкали клыки. Она покачала головой, отказываясь от кофе, подтянула колени ближе к подбородку. Рана на руке была промыта и перевязана, но в пальцах продолжала пульсировать тупая боль. Наверное, ей придется пройти цикл прививок от бешенства. «Мисс Кларк, мне кажется, что вы можете спокойно идти домой», — сказал дежурный сержант. «То есть мне очень приятно ваше общество и так далее, но зачем вам оставаться здесь на всю ночь?» «Почему бы и нет?» «Но зачем вам это? У вас есть дом, не так ли? Я хочу сказать, что у нас пока тихо, но скоро начнут доставлять проституток, толкачей, нарков, сутенеров и все такое прочее. Зачем вам на все это смотреть, правильно?» «Я не хочу возвращаться домой», — слабо сказала она. «Пока». «А, понимаю». Он пожал плечами и сел на скамью рядом с ней, крайне внимательно рассматривая царапину на носке своего ботинка. «Ничем вас не проймешь». «И вы мне не верите, ведь так? Тот первый офицер мне не поверил. И вы не верите. Лейтенант ваш не верит». Сержант слабо улыбнулся. «Какая разница, верит, не верит? Вы рассказали нам, что видели. Все было проверено. Офицер обнаружил пустые комнаты и несколько бродячих собак. Но признайтесь, что все это чертовски странно. Эти квартиры были не заперты в 23:00. Это необычно для Голливуда, не так ли?» «А кто может сказать, что обычно или нет в Голливуде?» — тихо сказал Брансон. «Правила меняются каждый день. Но вот это насчет того, что ваш знакомый оказался, как вы сказали, оборотнем или вампиром?» Она молчала. «Так вы сказали, вампир? Ну, может, он просто надел маску для празднования Хэллоуина?» «Это была не маска. Вы пропустили самое важное — тот факт, что все люди в целом комплексе квартир куда-то пропали. Что с ними случилось? Они что, все перешагнули в сумеречную зону или как? Где они все?» «Об этом я ничего знать не могу». Брансон поднялся со скамьи. «Но я рекомендую вам вернуться домой. Как насчет этого?» Он вернулся к своему столу, чувствуя, как напряженно глядит ему прямо в затылок Гейл. Он, конечно, не сказал мисс Кларк, что в данный момент лейтенант Вилли снова находился в доме на Сандалвуд, вместе с бригадой офицеров, вычищая комнаты мощными пылесосами, обтягивая канатами кусок улицы вокруг дома, чтобы не допустить туда прохожих. Брансон сразу понял, что Вилли не на шутку встревожен. Когда у Вилли начинался тик левой брови, то это было первым признаком того, что наклевывается неприятность. «Эта женщина, мисс Кларк, ответила на все вопросы, на какие могла, и сама задала пару вопросов, на которые, естественно, офицеры не могли найти удовлетворительных ответов. Вилли велел избавиться от нее поскорее, потому что она была досадной помехой, да еще в нервный момент. Вилли выразился более красочно. Брансон сидел за своим столом, шелестел бумагами, смотрел на телефон, надеясь, что придет сообщение об обыкновенном ограблении или краже, а все эти сказки про вампиров — птичий помет. «Нет», — подумал Брансон, — «скажем лучше, это помёт летучие мыши.